Глава 33. Неизвестное, принимаемое за известное. За известное понятие принимается тот объем знаний, показатели которого соответствуют форме доказанного состояния информации, чье существование признано следственным подтверждением путем сравнения. То есть, все, что известно, имеет своеобразную платформу доказательств, а неизвестное данной определенности не имеет. Но в свою очередь каждый известный объем знаний на каждом уровне имеет свое значение, отличаемое от всех других уровней знаний этого же объема. То есть относительно воспринимаемого знания индивида любая информация одного и того же понятия на разных уровнях развития этой личности варьирована, где вышепоставленность открывает широту и глубину знания, а беспредельная форма развития индивидов предоставляет им возможность к осознанию бесконечной основы содержащихся знаний каждого существующего понятия. Казалось бы, что давно уже изученная вещь ничего нового о себе дать не может, и поэтому дальнейшее исследование и заострение особого внимания на ее основе кажется бессмысленным. Но оказывается, это далеко не так, и данная форма изученности лишь обосновывает конечную фазу данной определенности только для одного уровня. Последующие уровни дальнейшего изучения ее формы открывают все новые и новые знания, которые продолжаются бесконечно в относительности развития познающих их индивидов, а также прогресса самих информационных объемов.